Глава 47. У подъезда ждал служебный автомобиль, и к портному они прибыли спустя 20 минут. «О, да вы уже заправились, господа военные!» – засмеялся тот, почувствовав запах. «Не пыли, Конфорк, у нас важная миссия», – сообщил капитан Форд. «Как скажете, господа, это не мое дело. Раздевайтесь, молодой человек». «Нет-нет, трусы снимать не надо». Мундир Марселю подошел. По крайней мере, так ему хотелось думать, чтобы не огорчать капитана Форта. Застежки не показались тугими, а новое сукно пахло ванилью. Потом они спустились к машине и отправились на прием. «А куда мы едем, сэр?» «Мы едем к генерал-лейтенанту Моренцо ван дер Люнену». «Какое странное имя у этого генерала!» «Стань генералом, и у тебя будет такое имя, какое тебе понравится». «А что мы будем там делать, сэр?» «Мы не будем. Ты будешь». «Но, сэр, опять эти бесконечные допросы!» — воскликнул Марсель, окончательно трезвея. «Нет, все значительно хуже, но для тебя проще». «В каком смысле?» «А в таком смысле. Тебе с генералом повезло, парень. Люлин – мастер составления самых распрекрасных сказок. Поэтому, что бы он ни говорил, только кивай и говори «так точно». «Так точно, сэр. Но о чем пойдет разговор?» «О том же самом, Горнелл. Тема тебе знакома. С той лишь разницей, что начальство считает, будто мы имеем дело с двумя шпионами. Джеком Стентоном и Отто Тирбахом, который, в свою очередь, и помог Стентону сбежать из госпиталя». «Но это же бред. Совершенно очевидно, что Джек Стентон и Отто Тирбах – один и тот же человек. Это следует из реакции на запросы, которые выполнял я лично». «Вот и держись своей версии, Горнелл. Если хочешь вылететь с практики, с резолюцией негоден». «Я не хочу вылететь, сэр». «Тогда просто кивай, какую бы херню не нес этот ван дер Люнен». Сержант-водитель прыснул со смеху. Это заставило Марселя с Фортом тотчас замолчать. Капитан даже хотел одернуть распоясавшегося сержанта. Однако сейчас было не до него, и они продолжили разговор. «Но где логика, сэр? Ведь очевидно, что Стентон лишь назвался именем Тирбаха, чтобы запутать контрразведку». «Логика, Горнелл, заканчивается там, где начинается мнение высокого начальства. Запомни это сейчас, чтобы потом не рыдать в подушку, как обманутая девушка». «Да, сэр, понятно». «Ну, а мы вроде как приехали. Так, водила?» «Так точно, господин капитан. Еще пара минут и штаб фронта». Потом были светофор, небольшая пробка в утренний час пик и, наконец, часовой с заспанной физиономией, который долго сверял предъявленный пропуск с имеющимися у него образцами. «Ладно, проезжайте», – сказал он и зевнул. «Значит, ты понял, да? Их было двое», – напутствовал Марселя капитан Форд, когда они бежали по длинному коридору штаба. «Это я понял, сэр. А как следует его приветствовать? Я боюсь, что не запомню его имени. Очень уж оно длинное». «Наплюй, он все скажет за тебя, вот увидишь». От двери к посетителям шагнул секретарь в чине майора. «Лейтенант Горнелл и капитан Форд», — уточнил он. «Так точно, сэр, мы прибыли, чтобы...» Начал было Форд, но секретарь перебил его. «Прошу вас, лейтенант Горнелл, генерал-лейтенант Моренцо ван дер Люнен уже ждет». Распахнув дверь, майор пропустил в приемную Марселя, зашел сам и захлопнул ее перед носом капитана Форта. «Вот так-то, парень!» произнес тот и вздохнул. Оставалось надеяться, что практикант вытянет ситуацию в одиночку. Хотя какой практикант? Похоже, генерал произвел его в лейтенанты. Форд давно уже не курил, но сейчас с удовольствием бы затянулся. «Люлин-булин, козел старый!» – пробормотал капитан и, прислонившись к стене, стал смотреть в потолок.